Продолжение завтра. Глава 28. Война в магической Англии шла с переменным успехом, то затихая, то разгораясь. Лорд почему-то не особенно торопился захватить власть, хотя вполне мог. В министерстве было много его людей на ключевых постах. Люциус и прочие аристократы недоумевали, но помалкивали. Повелитель теперь часто бывал во гневе и мог очень больно покарать. Впрочем, им жилось не хуже и не лучше. Единственное, могли посреди ночи выдернуть из теплой постели и отправить в очередной рейд, а так служба у повелителя стала даже некой рутиной. Организация Дамблдора сильно поредела, стычки с пожирателями и неопытность орденцев выкосили его почти наполовину. Больше никто присоединиться к ним не захотел, и Дамблдору пришлось решать, свернуть подпольную деятельность или найти какой-то другой, более действенный способ противостоять лорду. На фоне этого Поттеры вляпались в еще одну передрягу, из которой еле выбрались, благодаря домовику Блэков. Пока они лежали, оглушенные меткими петрификусами, эльф схватил их и аппарировал к штабу ордена, где оставил на жухлой траве возле сарайчика приходить в себя. В декабре Люциус прислал через Трикки необычное письмо, а флакон с воспоминанием. Причем воспоминание было домовика, самой Трикс. Северус с Петунией тут же вытащили блэковский думосбор, который так и остался у них в доме. В огромной полутемной комнате, освещенной лишь несколькими свечами и пламенем камина, стоял на коленях перед сидящим в кресле лордом Ремус Люпин. В помещении также находилось несколько десятков пожирателей. «Зачем ты явился ко мне, Гриффиндорец? Неужели тебе не нашлось теплого хлебного местечка у директора?» — жутко улыбнулся лорд. «Вы, краснознаменные, такие забавные людишки, ненавидящие слизеринцев, но приползающие ко мне служить. Милорд прекрасно знает, что оборотня никуда не берут на работу. А уж мои дружки постарались после школы, чтобы как можно больше народу узнало о моей второй натуре. И я жалею, что вообще попал на этот проклятый факультет», — ожесточенно выдал обычно спокойный и флегматичный Люпин, сверкая желтыми глазами. «Столько, сколько я натерпелся от сынков богатеньких чистокровных, ненавижу их. Никогда подумать не мог, что на Гриффиндоре такие окажутся. У вас я ищу лишь справедливости и возмездия». «Вот как?» — лорд задумчиво гладил палочку. «А мне докладывали, что у вас почти все школьные годы была крепкая трогательная дружба, несмотря на разное социальное положение. Что же случилось такого ужасного, что ты переметнулся от них ко мне?» «Просто однажды я не выдержал и решил пойти против них, вот и все. У меня не было выбора: или продолжить развлечения, ведущие к неминуемому преступлению, или остановиться и не подставить Дамблдора. Директор помогущественнее Поттера с Блэком будет. Случись что, пострадает не он, не его любимчики, а я. И что мне оставалось? Раньше я молчал, чтобы меня не травили за то, что я не такой, как все, темное злобное существо. Приходится приспосабливаться к обстоятельствам, чтобы получить хоть сколько-то выгоды в этом мире. Да и потом, я для них всегда был лишь забавной, хоть и опасной, игрушкой. Танцы под луной очень взбодряют, по их словам. Моим так называемым друзьям, с рождения имевшим все самые лучшие, постоянно было скучно». Люпин отвернулся. Лорд лениво похлопал в ладоши. Темные тени вдоль стен отмерли и тихо зашушукались, послышались чуть слышные злорадные смешки. «И ты терпел, терпел столько времени, бедняга». Волк притворялся овечкой, подавляя свою истинную натуру. «Браво, браво. В самом деле, тебе место было на нашем факультете, Слизерине. Только там делают все, чтобы выбиться наверх любыми способами. Взять хоть команду моих верных вервольфов. Постой, дай угадаю. Наверняка старик подговорил распределяющую шляпу, чтобы отправила тебя туда, куда было выгодно ему. Он такое частенько проделывал. Не знаю, я помню, попросился на Рейвенкла, но старая тряпка проскрипела, что видит в моей душе непомерную отвагу и жертвенность, отправила на Гриффиндор, будь он проклят. Так что же тебя на самом деле так разгневало? Всего лишь то, что твои закадычные дружки обиделись на тебя за то, что ты не захотел прогуливаться с ними при полной луне и отказал. Поэтому они стали травить и насмехаться над тобой, как раньше над Снипом. Так ты сам виноват, что не пригрозил им и не поставил на место, с твоими-то возможностями. А насчет огласки, облевить наши предки придумали именно для того, чтобы погрузить всезнаек в забвение. Боялся, что директор пожурит. Так это в его интересах было, если только. Впрочем, его бы все равно не сняли за такую вольность, как содержание в школе оборотня, это очевидно. Это тебе урок на будущее, Правильно выбирать себе приятелей. И чего же ты теперь хочешь от меня лично? Отомстить им за унижение? Прошу принять меня туда, где мне было место с самого начала», — угрюмо произнес Люпин. «Я зря упирался столько лет и не принимал свою вторую сущность, которая дана мне во благо, чтобы я понял, наконец, что нельзя унижать самого себя перед недостойными человечишками. Сначала я должен проверить тебя. Не думаешь же ты, что я столь легковерен, что приму в свои ряды людей Дамблдора, пусть даже якобы бывших? Стой спокойно и расслабься, мне нужно знать, что же скрывается в уголках твоей темной душонки. Может быть, ты послан мне не просто так». К удивлению Северуса, Люпин стойко выдержал сеанс жесткой легилименции, уверенно, как будто ему и правда нечего было скрывать. Неужели у этого Рохли такие сильные экклюменционные щиты? С чего бы? Натаскал Дамблдор, но для этого нужна еще и генетическая предрасположенность. И потом, любому человеку для того, чтобы что-то скрыть, необходима сильная мотивация, гнев, ярость, ненависть. Очевидно было, что с шестого курса Люпин волей чего-то или кого-то стал жертвенной овцой, то бишь, будущим лазутчиком-шпионом от Дамблдора. Может быть, даже вместо него. Не поссорься он с младшей Эванс, кто знает, может, его бы и завербовали в лазутчики в стан темного лорда, ради Лили, ради ее счастья и благополучия. Увы, не вышло, он порвал с рыжей красавицей и пропал из виду. Пришлось Дамблдору, по всей видимости, разрабатывать запасной план, использовать взятого в школу темного полукровку, который был ему обязан хорошим отношением и полученным образованием. А теперь, значит, и на работу пристроил. Люпин, темная ты лошадка, то есть волчара. Только вот как же ему удалось так освоить менталистику, ведь у него всегда был слабый характер. Ну что, я вижу, ты вполне искренен и полон праведного негодования за такое обращение с собой. Унижать могучего ликантропа? Повторюсь, ты сам виноват, что позволял такое. Пожалуй, приму тебя. Пойдешь под командование Грибика, который по праву может считаться твоим вторым отцом, усмехнулся лорд. А там посмотрим, какая от тебя будет польза. Да, вот это поворот, пробормотал Северус, выныривая из дума сбора. А ведь и правда, нас в школе таких нищих неудачников было лишь двое. Два мальчика изгоя, значит, один подвергался нападкам и издевательствам, другой, наоборот, находился в благоприятной среде. Методы воспитания, и оба могли в будущем стать шпионами директора. Только вот я не могу понять, как он умудряется прятать свои намерения, если он на самом деле человек Альбуса. Не может же быть так, что он пошел к лорду по своей доброй воле после стольких лет дружбы с мародерами. Хотя оборотни все же темные существа, размышлял вслух Снейп. Откуда бы вдруг у него ментальные способности такого уровня обнаружились? Задал он риторический вопрос. «Да все просто на самом деле, мистер Снейп», — пискнула Трипки, чинно сидевшая на любимом диванчике. «Ты знаешь, в чем тут дело?» — тут же спросил Северус. «Разумеется, я его вижу. В его человеческом сознании многое аккуратно стерто, оставлено только то, что было нужно, ссора с друзьями, стычки, преследование и издевательство, бессильный гнев оборотня, чтобы было достоверно. Там же многочисленные раздумья, сомнения и колебания, а потом решение пойти к лорду на службу. Якобы он решил отомстить за поруганную честь и гордость. Сама информация о задании, беседы с директором и поручения спрятаны в его второй половине, в сознании волка. А правда, ведь он внутри не один, сообразил Снейп. Но всегда считалось ведь, что оборотни нельзя приручить. Постой-ка, Марчбинкс как-то говорил о том, что в Англии один умелец работает над антиликантропным зельем. Кажется, Билби его фамилия. Человек, принявший такое зелье в полнолуние, оборачивается животным, но остается в сознании. И если вложить информацию в мозг именно в этот период, она будет скрыта в волчьем участке сознания, а туда проникнуть нельзя, пока ты человек. Но так как оборотень и человек единое целое, то, ага, это как соединенные между собой сосуды с водой, которые на время легилименции перекрываются маленьким таким хитрым кодовым заклятием, вроде перегородки, сообщила поднаторевшая в ментальных науках Трипки. Сильный маг накладывал. Хороший менталист. Ну что ж, и впрямь неплохой шпион, с такими способностями, вот и оборотень пригодился в ордене. Хлопот, правда, много, но, видимо, цель оправдывает средства. Если нет никого лучше для разведки, то и это сойдет, усмехнулся он. Ноу-хау, можно сказать. Даже не знаю, что действительно лучше, найти и завербовать хорошего сильного мага-акклюмента или иметь при себе лояльного до мозга костей оборотня, лишь бы ему актерского мастерства хватило и выдержки. А лорд об этом и не догадывается, пробормотал Снейп, поражаясь изворотливому уму Дамблдора. Да уж, не зря старик жил столько лет, опыт у него был, этого не отнять. Теперь понятно, почему он держал Люпина в школе, наверняка экспериментировал с его сознанием втихую. Идеальный экземпляр для опытов, благодарный, послушный, готовый руки лизать за возможность учиться в самой престижной и большой британской школе. МДА, силенный хитер старик, теперь надо еще и за ним следить, поведала Трикс. Думаю, он сообщит лорду скоро что-то важное, кажется, на это расчет идет. Получается, перебежал как раз в тот момент, когда орден в критическом состоянии. Я тоже так думаю. Дамблдор наверняка готовит какую-то крупную аферу. Трикки, пожалуйста, прошу тебя, на совещаниях запоминай все до мельчайших подробностей. Нам надо быть в курсе всех мелочей, знать, что готовится, и защитить Лили, если случится опасность. Я так и делаю, мистер Снейп, важно сказала Трикки. Мозг, он сам все фиксирует, надо потом лишь просмотреть воспоминания, постучала она себя пальчиком по лбу. Домовиха была похожа на вазу с букетом в своей цветастой наволочке, с пришитыми по краям рюшками и бантиками из органзы. Северус смутно подумал, что слава Мерлину, его жена не одевается так пестро и пышно, а вот Кричеру, видимо, очень нравится такой шикарный прикид. «Ну, тогда я надеюсь на тебя», — напутствовал ее Снейп, размышляя над хитроумными планами Альбуса. Вообще странно было то, что старик, бывший уже на момент появления Волдеморта верховным судьей Визингамота, допустил, чтобы ячейка пожирателей разрослась до таких размеров. Следовало на государственном уровне подавить эти недолиберальные начинания, тем более в школе тогда почти открыто шла вербовка в ряды темного лорда. Сейчас же это все вылилось в кровопролитную войну, причем, страдали больше незащищаемые якобы маглы, а сами же маги, которых и так было немного по численности. Все это было крайне подозрительно и очень дурно пахло. Получалось, в самом магическом обществе обстановка была неблагополучной, коли оказалось столько недовольных политикой министерства, в котором вращался Дамблдор. Как же отличались намерения того же Мангва и Дамблдора? Ректор старался отыскать сильных магов, преследуемых на родине и собрать в безопасном месте, чтобы им жилось спокойно и мирно, а в огромной Британии, наоборот, начинался какой-то магический геноцид. Зачем, к чему? Вопросов было море, и не на все находились ответы. На дворе вовсю хозяйничала зима, уже третья с тех пор, как Снейп приехал в Штаты. За 3 года многое произошло, и он был очень доволен достигнутыми успехами. Чего еще человеку надо? Образование, причем неплохое, получено, 2 магистерских диплома, работа в академии в отлично оборудованных лабораториях, хорошая зарплата, постоянные симпозиумы по стране, конференции, иногда публикации статей по различным темам и направлениям в научных журналах, нарастающая известность в академических кругах. Красавица-жена, у которой свой широкий круг знакомых, куда вхожий Северус, верные друзья, мудрые наставники и, конечно, его народ. Люди, проживающие в каньоне, давно стали ему родными, и Северус старался внести и свой посильный вклад в их жизнь, помогая тем же одиноким старикам. Жилье есть и не одно, а целых 3. Причем любимыми по-прежнему оставались коттеджик, купленный на первые заработанные деньги и индийский дом в каньоне. Смел ли он мечтать о таком? Мечты раньше были какие-то и правда детские, куцые и глупые. Разбогатеть и показать мародерам, что они ему в подметки не годятся. Северус, вспоминая прошлое, лишь усмехался скептически. С высоты прожитых лет, даже 2-3, все кажутся мелким и смешным. Но добился бы он нынешнего без поддержки, один, разумеется, нет. Петунья протянула ему руку в трудную минуту, просто так, не ожидая какой-либо благодарности за участие и помощь. Теперь его очередь помочь ее родне, пусть даже это и был мерзкий Поттер. Ведь он будет помогать вовсе не ему, а своей любимой Петунье, ради ее спокойствия и беззаботной улыбки. Шла середина декабря, и город готовился встречать Рождество и Новый год. Народ экстренно закупался подарками, не отставали и Снейпы. По всему видать, в Британии тоже все немного притухло в ожидании праздников. И именно в эти дни Трикс прибыла с неприятным известием. Та же темная комната, только лорд в этот раз сидел за огромным столом вместе с Малфоем, Ноттом и Забини, видимо, выслушивая финансовые отчеты подчиненных. В помещение неслышно скользнул повзрослевший Барти Крауч-младший, который учился на Рейвенкла, годом старше Северуса, сын чиновника из министерства. Видимо, он тут был на хорошем счету и выполнял обязанности секретаря. Что-то прошептал на ухо лорду. Тот махнул рукой, велев подождать, пока они закончат, и Крауч вымелся вон. Закончив дела и обсудив предстоящие траты и вложения, на которые лорд давал свое милостивейшее позволение, видимо, играя в финансового магната, все встали и, почтительно поклонившись, удалились. Только после этого к повелителю впустили взволнованного и немного растрепанного Люпина. Поспешно преклонив колени, тот быстро заговорил. «Я сегодня был в Хаксмиде, мой лорд. Как вы и велели, следил кое за кем в пабе голова Борова и увидел, как туда входит сам директор. Он, совершенно не скрываясь, о чем-то поговорил с барменом, тем длиннобородым, который держит коз. Ими провоняло все на милю вокруг заведения. К делу, Люпин», — процедил нетерпеливо Вальдемарт. «Простите, мой лорд. Так вот, я сидел в самом углу, в капюшоне, и меня не заметили. Дамблдор прошел на второй этаж. Я подумал, что не зря он тут оказался, у него точно какое-то важное дело, и прокрался за ним. Вы знаете, у меня очень чуткий слух, и я быстро нашел комнату, в которую он вошел. Там была какая-то женщина, молодая. Они поговорили о принятии на должность преподавателя предсказания, и потом вдруг: что такого ты мог услышать важного от разговора с якобы предсказательницей?» — усмехнулся Вальдемарт. «На эту должность нужен нормальный специалист, а не шарлатанские магловские гадалки. А да, Дамблдор и говорил с праправнучкой Кассандры Воблацки, знаменитой прорицательницы. Даже так? Интересно, и что случилось дальше?» «Дальше она произнесла предсказание». Лорд немного подался вперед. «Уверен, более чем. Она впала в транс. Знаете, я много читал о прорицателях, настоящие делают предсказания именно независимо от самих себя. Как в Древней Греции пифии на треножниках дышали священным дымом и предсказывали будущее. Я знаю эти обряды, ближе к делу», — поторопил шпиона лорд, постукивая пальцами по ручке кресла. «Она сказала таким странным металлическим голосом: придет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. Что это за ерунда, и что было дальше?» — поторопил повелитель, едва заметно напрягшийся. «Я, пощадите, мой лорд, но я смог услышать лишь половину. Меня обнаружили. Аберфорд выкинул меня вон. Идиот, тупая скотина. Тебя Грейбек ничему не учит, дезиллюминационное на что?» — зарычал Вальдемарт. Видно было, что он в бешенстве. Услышать столь интригующее заявление про себя любимого и не до конца, любой бы взбеленился, ведь на карту поставлена жизнь. Круция. Северус задумчиво смотрел, как незадачливый Люпин корчится под пыточным заклятием. «Вот, значит, через что должен проходить шпион светлых в стане пожирателей, не позавидуешь. Следовало все это обдумать на досуге. Трикс, ты просто молодчина», — похвалил он домовиху. «Это называется ловить на живца. Все так обставлено, что лорд сначала не поверит, но помимо воли станет думать об этом и день, и ночь, потом будет сомневаться и просчитывать варианты, а потом не выдержит и начнет искать этого могущественного младенца или будущих родителей». Петунья побледнела. «Северус, но ведь против темного лорда борются». «Ну да, члены Ордена Феникса, больше некому», — уточнил Снейп, обнимая жену и целуя ее. «Пет, успокойся. Мы тоже будем искать этих родителей героя и попытаемся предупредить их, хорошо?» «Да, ты же сам говорил, что их мало, а уж женщин детородного возраста и того меньше», — пробормотала Петунья, ежась и прижимаясь к мужу. «Просто, я очень волнуюсь за Лили, ведь она там, в этом дурдоме, то есть в этом подполье. Не исключено, что она и еще кто-то из молодых», — размышлял Северус. «Я только хотел бы знать точно, это настоящее пророчество или, в самом деле, ловушка для простаков. Уж очень Дамблдор вызывающе себя вел в том пабе. Даже не изменил внешность, привлекая к себе внимание. А там контингент собирается такой, специфический. Знаешь, на эту тему поговорю со своими наставниками. Уверен, на их веку были подобные случаи. Только бы все обошлось», — взмолилась Петунья. «Ох, Лили. Глава 29. Я представил, что я один из пожирателей, пока слушал Люпина, даже встал рядом с ними, но почему-то ни на минуту не поверил, что он говорит правду, что он искренне хочет служить лорду», — рассказывал Северус. как будто тщательно отрепетированный монолог слушал, без запинки практически. В кабинете, любовно обставленном классической мебелью, кроме него находились Вейер и Мангва, а уж после сеанса легилименции, Люциус рассказывал, что лорд всегда беспощадно выворачивает сознание человека наизнанку, там ничего не скроешь, он сам такому подвергался раньше, пока Трикс не стала его прикрывать. Лучшая проверка на лояльность, учитывая, как мало опытных и сильных менталистов, а Люпин никогда не мог ничего скрыть в школе, поэтому старался не смотреть мне в глаза, всегда отводил взгляд, да и к тому же, он совершенно ведомый тип, нет в нем такого, чтобы взбунтоваться и скинуть с себя рабскую покорность судьбе. Я его 5 лет знаю, в отличие от тех же пожирателей и лорда, изучил как самого себя. Ну, чаша терпения всегда может переполниться, Северус, улыбнулся Вейер, попивавший любимый мате. Тем более, ты говорил, его начали активно травить после твоего исчезновения. Да у Люпина это не чаша, а целый котлован, фыркнул Снейп. К тому же, он всегда был и будет благодарен Дамблдору. Не могу представить даже на секунду, чтобы он попытался по-настоящему перебежать от директора к лорду. Просто, Альбус тоже очень сильный ментальный маг, и подчистить воспоминания Люпина человека так, чтобы лорд не заметил, он вполне может, хотя это и кропотливая работа. Все равно, что склеивать разрезанную на части киноленту. И еще, я считаю, ему очень сильно повезло с тем аконитовым зельем от Билби. Может, Билби его придумал специально для него, предположил Вейер, бывший в курсе всех иностранных изобретений. Помнится, он в хороших отношениях с Дамблдором. Кажется, Альбус даже рекомендовал на недавней конференции в Праге одну из его работ, кстати, с применением драконьей крови. Этакий, знаете, срочный военный заказ, который потом выставит как научное открытие. Протеже, поинтересовался невозмутимый Мангва. Тогда все понятно, слишком многое сходится в одной точке для того, чтобы быть простым совпадением. Почти полное поражение ордена, мгновенное изобретение аконитового, внезапное появление оборотня в стане пожирателей. Ну, сей визит можно списать на то, что мыкался долгое время без работы, вот терпение и лопнуло. Ведь в этом виноваты его дружки, которые не стали держать языки за зубами. Самое главное, это свидетельство Трикс. Она очень хорошо разбирается в менталистике. Интуитивно, как все домовики, но тем не менее. А она сказала, что задание внедриться в организацию находится в волчьем сознании Люпина, куда лорд может заглянуть лишь во время полнолуния, когда тот перевоплотится. Но вряд ли Волдемарт станет проводить столь опасные и неприятные эксперименты. Ему достаточно того, что еще один гриффиндорец переметнулся на его сторону. Это такое злорадство над Дамблдором, детское, конечно, но, тем не менее, душу греет. Обратите внимание еще на одну важную деталь. Гриффиндорца, отличника и старосту травит его же друзья на глазах всей школы, а директор даже пальцем не шевельнул, чтобы это пресечь. Ладно, я могу понять, когда он закрывал глаза на инциденты со мной, но чтобы с его подопечным, которого он сам привел в школу, ничего не кажется подозрительным. Хотел, чтобы все видели, Люпин озлобился от несправедливого отношения и, не выдержав, решил отомстить, пойдя в пожиратели, пожал плечами Мангва. Показуха, игра на публику. Да то же самое было и с тобой. Он видел, что ты можешь измениться в лучшую сторону под влиянием твоей подруги Эванс, поэтому не ставил на место твоих недругов. Когда слизеринца загоняют в угол, он больно кусается, как змея, и желает отомстить, в силу злобной и подлой натуры. Ну а потом можно умело сманипулировать твоей привязанностью к маглорожденной, которую хочет уничтожить твой же патрон, и ты готов на все, чтобы ее спасти. Знакомый сценарий, на самом деле, ради горячо любимого человека можно пойти на что угодно. Сколько было таких случаев и у маглов, и у нас. Да только вот он не учел того, что любовь может пройти, а ты выберешь иной путь, нежели служение темному лорду. Ну, в общем-то, он вроде правильно рассуждал, смущенно признался Снейп. На 5-м курсе я еще был в восторге от Лили, но потом как отрезало, удивленно констатировал он. В восторге-то в восторге, да ведь не слушался и не подчинялся, как она того желала, улыбнулся Вейер. Она же просила тебя не общаться с твоими дружками, будущими пожирателями. Не мог же я совсем ни с кем не разговаривать. Когда тебя соблазняют редкими книгами и рецептами запрещенных зелий, Снейп сконфуженно почесал макушку. Разумеется, я был дураком, честно признаю это. Если бы не Петунья, А Лили, значит, общаться с мародерами, зная, что они меня, ей, значит, можно было. По-детски разозлился он. А когда я ей запрещал разговаривать с Поттером, она меня сразу осаживала. Обиженно припомнил он. О, женщины, они всегда хотят, чтобы было так, как угодно им. Пробормотал Мандва. Но не желают хоть немного послушать мужчину, сразу крича, что на них давят и притесняют. Виер с Северусом захихикали, Сойка была весьма властной женой. Мандва терпел ее из-за большой любви. Ладно, давайте дальше. Что там с пророчеством? Прервал их ехидство Мандва. Неужели в Британии народ все еще верит в них? Помню, наши жрецы в древности отлично пользовались ими, дабы держать соотечественников в устрашении и покорности. Взять хоть великолепного крылатого змея, да и ваши миссионеры тоже не брезговали. Объявляли, что было знамение от какой-нибудь бесноватой монашки о Красном море и, пожалуйста, через пару недель целые племена умирали от эпидемии оспы или чумы. Главное, пафосно известить на публике о грядущем, а потом подстроить все так, как было сказано. Ну, грамотные и трезвомыслящие люди как бы не особо им доверяют. Иначе большая часть населения давно свихнулась бы от неизбежности и неотвратимости судьбы. Просто то, что именно Люпин услышал и принес его, также говорит о том, что его послали с целью донести это самое лжепророчество до лорда. Причем именно часть, а не целиком, дабы посеять опасные сомнения в душе. То есть, что мы имеем? Собеседование в грязном пабе – это уже как минимум подозрительно. Так вообще не делается. Соискатель обязан приходить в собеседование в кабинете директора и только там. Дальше. Директор приходит не утром, и не днем, а поздним вечером, совершенно не скрываясь, а наоборот, как будто всячески привлекая к себе внимание. Учитывая контингент, который тусуется в кабаньей голове, как минимум выглядит вызывающе. Дескать, посмотрите, что я буду делать тут, где мне совсем не место. А то, что он уходит в платные номера, тем более странно. Обычно туда ходит потихоньку, хотя бы накинув на голову капюшон, перечислял Северус. Да, именно тогда, когда Люпина посылают разведать обстановку в Хаксмиде, и вовремя ловит на подслушивании, как будто бармен следил за ним. Опять все сходятся в одной точке, уже второй раз. Слушайте, этот хваленый лорд вообще обладает хоть сколько-нибудь аналитическим умом, или он просто зациклен на самолюбовании, ведь тут расколоть Люпина расплюнуть. Вон сколько заячьих ушей торчит из всего этого, а он ему вроде поверил, и наказал лишь за то, что не подслушал до конца. Ведь такие размытые пророчества можно легко подогнать подо что угодно. Аналитики и просто умные люди там, может, и есть. Да никто со своими подозрениями и сомнениями в честности Люпина к повелителю не полезет. Малфой сказал, что лорд в последнее время совершенно озверел и часто срывается и жестоко наказывает, если ему что-то не по нраву. С психикой непорядок. Да уж, видно же, что Дамблдор просто идет ва-банк. Выйдет, хорошо, не выйдет, ему терять уже нечего. Даже если все шито белыми нитками. Старик прожженный картежник, блефует отчаянно. Хотя... Получается, что его расчет оказался верным. Все, что надо узнать лорду, тот узнал. Теперь остается лишь ждать. То есть, как это ждать? Разве он не будет осуществлять его? И на что он надеется, что младенец сможет победить величайшего темного волшебника столетия? Да это абсурд. Занервничал Северус. Вовсе нет. Тут расчет строится на том, что человек будет стремиться защитить самое дорогое, что у него есть. У матери это почти всегда ее дети. Она скорее отдаст жизнь, чем позволит навредить своему отпрыску. А уж у ведьм на пике отчаяния может запросто случиться выплеск магии такой силы, что просто разотрет неприятеля в порошок. Слышал, наверное, про состояние аффекта, ну, или второе дыхание. Еще известен феномен материнской жертвы, или проклятие перед смертью. Слова, подкрепленные предсмертным отчаянным выплеском магии, сильнейшее оружие. Разные ситуации, на самом деле, но любая из имеющихся сгодится, чтобы уничтожить врага. Тут два варианта. Дамблдору нужно вырастить младенца хотя бы до года, чтобы привлечь лорда, а самому лорду выгодно убить родителей, и как можно раньше, чтобы дитя не родилось. Следовательно, родители избранного будут защищать и беречь ровно до того момента, пока не сочтут нужным столкнуть мать и темного лорда. В условиях войны и непрекращающегося преследования нервы матери вообще будут на пределе, и это, в общем-то, хорошо для защиты. Отчаявшаяся женщина пойдет на все, чтобы уберечь дитя. Мерлин, Дамблдор ненормальный, побледнел Снейп. Неужели можно так бессовестно манипулировать людьми, их жизнями и судьбами, и ради чего? Почему он сам лично не выйдет против лорда? Ведь он же победитель Гриндевальда. Гриндевальд уничтожил миллионы маглов и тысячи волшебников, в отличие от темного лорда, так почему он боится его и выдумывает какие-то сложные многоходовки? Мангва с Веером синхронно пожали плечами. Истинных мотивов мы не узнаем. Такие люди, как Дамблдор, вершат свои дела под общими лозунгами и призывами, под знаменами которых и собирают преданных соратников-идеалистов. Вроде мира на земле или общего блага, сами предпочитают рук не марать. Вроде того, что светлый маг не может уподобиться палачу. Да и победа над Геллертом Гриндевальдом покрыта мраком. Свидетелей ведь не было. Тот по итогам поединка просто сдался целеханик и невредим, и отправился в Нурмингард. Что между ними произошло, была ли битва как таковая, нам уже не узнать, по всей видимости. «Тогда мне надо вытаскивать Лили из Британии», — решительно сказал Северус. «Да и других надо бы предупредить. Кого ты имеешь в виду?» — поинтересовался Мангва. «В Ордене есть еще одна молодая семейная пара, Фрэнк и Алиса Лангбаттомы», — пояснил Снейп. «Остальные либо одинокие, либо вышли из детородного возраста. Это, случайно, не родственники Августы Лангбаттом, близкой подруги нашей Гризельды. Они самые». Авроры уже почти 2 года работают в Аврорате и вступили в Орден. Но они довольно сильные, опытные бойцы, дело свое знают. Тогда надо рассказать обо всем Гриззи, она с Августой поговорит. Все-таки ее внук может стать объектом преследования, пусть примут меры, что ли. Я вот тут подумал, если даже женщины и будут беременны, и выяснится, что они родят именно в конце июля, 7-го месяца, надо как-то устроить так, чтобы дети появились на свет или раньше, или позже срока, заявленного в пророчестве, предложил Веер. Есть специальные зелья. Негоже подставлять невинных младенцев под удар маньяка-психопата, поверившего невесть во что. Давайте подождем известия о будущих избранных. Сначала вообще-то кто-то должен хотя бы забеременеть, а потом уж и будем принимать меры, проворчал Мангва. Придется моим домовикам шпионить за Поттерами круглыми сутками, улыбнулся Северус. Спасибо, наставники, за то, что вы слушали и помогли сложить все в единую картину. Да ни за что, это было весьма предсказуемо и легко. Ведь все условия в задаче были известны или плавали на поверхности. Одна твоя домовиха разом все сомнения разрешила. В общем, если надумаете отправиться в Британию, портал я вам обеспечу. Туда и обратно, пообещал Мангва. А сейчас давайте по домам, семья ждет. Прошло 3 недели. Праздники благополучно миновали, правда, веселья как такового не случилось, все было спокойно и тихо, потому что Петунья все время беспокоилась и волновалась. Тут уже Северус ничего не мог сделать, лишь тайком подливал жене в чай по несколько капель успокоительного, но и не рассказать ей о грозящей Поттерам смертельной опасности он тоже не мог. Пет имела право все знать, да и они поклялись друг другу, что не станут что-то утаивать, даже самые плохие и неприятные вещи. 9 января Снейпу исполнилось 20 лет. Северус запретил Петунье какие-либо хлопоты и просто повел ее в самый лучший ресторан в городе. Там собрались самые близкие их друзья. Правда, Регулус не пришел, верный своему обещанию не выходить из каньона, но они заскочили к нему на часок, посидеть в теплом просторном доме, поесть индийских блюд и подержать на руках недавно родившегося Блэка-младшего. Ребенка с всеобщего одобрения назвали Коннор, любящий волков. Регулус решительно прервал семейную традицию нарекать младенцев мужского пола названиями звезд, а имя, когда перевели с ирландского его значение, дружно похвалили и все родичи Нейры. Сама Петунья была не прочь завести собственных детей, но пока что не получалось. Впрочем, как утешал ее Снейп, они еще совсем молоды, куда торопиться. Это просто Нейра с Регулусом доказали, что англичанин Блэк более чем достоин получить гражданство в каньоне, дав индейцам еще одного члена общества, который вырастет и впитает народные традиции с молоком матери. Сам Мангва был доволен таким положением дел и давно уже принял Регулуса как своего. Петунье на празднике удалось немного отвлечься, и домой они вернулись в приподнятом настроении, предвкушая продолжение перед ярко горящим камином, украшенным с Нового года гирляндами и елочной хвоей. Северус даже прикупил по дороге бутылку шампанского и нежный кокосовый торт. Однако, едва они вошли, зазвонил телефон. Петунья после междугороднего разговора тяжело села на стул. Лили сказала, что приедет домой, повидаться. «Домой, в Галифакс», — уточнил обеспокоенный Снейп. «Да, мама сказала, что завтра утром выезжает из Лейб-дистрикта, а то ребенок там будет совершенно один в нетопленном доме. Но почему она не захотела поехать к тете и бабушке? Она их не любит, считает, что к ней попросту придираются, и что они больше любят меня. И еще, мама была очень рада новости. Лили ждет ребенка. Глава 30. Черт, черт, он все-таки сделал это. Стукнул Снейп кулаком по журнальному столику. Сев, постой, может, это само. Ну, Лили сама забеременела. Попыталась успокоить его Петунья. Ведь такое вполне могло произойти естественным путем. Лили с мужем молодой любит друг друга. Я успокоюсь, только узнав, когда именно она родит, и еще, что Алиса Лангбаттом не беременна. В противном случае, это точно дело рук Альбуса. Погоди, как это? Ты хочешь сказать, что беременность можно устроить намеренно, организовать? Переспросила потрясенная Петунья. То есть, против воли родителей, разумеется, процедил Снейп. Существует несколько зелий, ими давным-давно пользуются, кстати. Ну, когда хотят родить ребенка в определенные сроки и не ждать, пока судьба одарит сей великой милостью. Чего проще, подлить дураку амортенции, а себе нужного зелья и можно через пару месяцев раскручивать его на свадьбу или пожизненное содержание. А почему ты мне не говорил о них? Мы могли бы тоже. Петунья покраснела. Я хотел, чтобы это произошло само собой, упрямо покачал головой Северус. Ни к чему это магическое вмешательство. Я против, да и время терпит. У тебя полно работы, карьера, я бы не стал настаивать на таком. Ох, Сев. Петунья порывисто обняла хмурого мужа. Понимаю тебя, дорогой мой. Спасибо, ты самый лучший. Заставить забеременеть насильно, не спрашивая, это и правда ужасно. Манипулирование в чистом виде. Да уж, все равно, что заниматься сексом под империя, процедил муж. Так что же делать? Я бы хотела поехать домой и поговорить с сестрой. Что скажешь? Скажу, что пришло время познакомиться поближе с твоей семьей и предстать перед ними в качестве зятя, улыбнулся Снейп. Мы не можем прятаться от них вечно. Я прав, сделаем так, как ты скажешь, Пет потерлась щекой о плечо мужа. Я просто думала, что тебе не стоило раньше появляться в Англии, да еще и перед Лили, но если ты считаешь, что прямой опасности для тебя нет, то я только рада. Очень хочется похвастаться знатной добычей, попавшей в мои любовные сети. Засмеялась она. Пусть посмотрит на моего молодого, симпатичного и перспективного мужа. Ты меня идеализируешь, и вообще твое мнение предвзятое, потому что ты жена, смутился Снейп. Да разве не так должно быть в любящих семьях? Для меня ты всегда будешь самый-самый, улыбнулась Петунья. Северус облегченно вздохнул. Ну хоть немного отвлеклась от переживаний за непутевую сестрицу. Но, в общем-то, теперь, когда он твердо стоял на ногах и вполне мог защитить себя и жену, почему бы и не наведаться на родину? Да и с Люцем повидаться хотелось, все же единственный верный друг. Тогда собираемся и завтра отправляемся. Я с утра аппарирую к Мангва за порталом. Все быстрее, чем полдня лететь через океан, верно? И он начал покрывать легкими поцелуями поднятое к нему лицо Петуньи. Та расслабилась и крепко обняла Северуса. С одной стороны, она немного беспокоилась за Снейпа, а с другой, была рада, что он категорически не отпускает ее одну. Может быть, вдвоем им удастся убедить Лили в необходимости уехать и принять меры к тому, чтобы ее будущий ребенок не подошел под лжепророчество. Лили сердито потопала ногами в сапожках, которые облепил снег. Весь двор завалило. Раньше бы его отец убрал или Петунья, та терпеть не могла снежных завалов и сугробов, а сейчас-то это делать некому. Она взмахнула палочкой, расчищая себе заклинанием узкую дорожку к крыльцу. Мать уже прибыла, вон ее следы в снегу видны. Лили в последнее время чувствовала себя неважно. Тошнила, слабость во всем теле и беспричинная грусть и апатия. Порой, наоборот, охватывала злость и ярость, и тогда посуде на кухне приходилось несладко. Иногда даже тупо до слез доходило. Вот и подумалось, чем сидеть одной в доме и не находить себе места, пока муж развлекается с друзьями или пропадает на заседаниях ордена, не поехать ли к матери, они бы поболтали о том, о сем, мама поухаживала бы за ней, как в старые добрые времена, а Лили полежала всласть на диване в гостиной перед телевизором, поедая вкусняшки и попивая мамин чай с мятой. Так захотелось заботы, и чтобы кто-то исполнял все желания. От мужа такого не дождешься. Конечно, период ухаживаний всегда хороший, кажется, что так и будет всю жизнь, но неприятную правду осознаешь лишь после медового месяца, когда отношения входят в обыденное русло и наваливается повседневности быт. В ресторанах и кафе, куда ее водил Джеймс в пору жениховства, было прелестно и уютно. Милые предупредительные официанты стояли на вытяжку возле столика, убирая и поднося блюда и приборы, наливали дорогое изысканное вино, грязная посуда исчезала как по мановению волшебной палочки, горели свечи и все вокруг было засыпано лепестками роз. А вот дома-то приходилось все делать самой. И оказалось, что у жены полным-полно обязанностей, даже с волшебной палочкой. Это изрядно бесило. Вот пусть Петька не воображает себе, что колдуньи могут махать палочкой и даже не запыхавшись убрать огромный дом, помыть гору посуды и приготовить обед и ужин из нескольких блюд. Это, между прочим, не так-то и легко, как кажется. Выматывало изрядно, так что рука болела махать рабочим инструментом, да и то не все получалось. Тем более, что бытовым заклинаниям в Хогвартсе не учили, там все больше науку пихали в головы студиозусам, а она в быту не особо пригождалась. Вот и пришлось купить несколько книг по ведению хозяйства и разучивать новые заклятия. Не всегда получалось, порой выходило такое, что смех и грех, но, все же лучше, чем руками делать. Тем более, руками-то она не очень умела, а домовика у Поттеров не было, последний помер лет 5 назад, чтоб его. Поттер зубоскалил еще, что жена ему дешевле обойдется, чем покупать нового эльфа. Они мало того, что стоят целое состояние, так еще и не найдешь свободного, а у аристократов нынче пошла мода хвастаться поголовьем рабов, так что не продали бы точно. Зажратые морды, и ведь слизеринцы в основном, снобы мерзкие. Лили ненавидела слизеринцев, ведь именно против них орден и сражался, и перевес был отнюдь не на его стороне. А все почему? Потому что слизняки темные заклинания с детства разучивают, для них они, как воздух, которым дышат, вода, в которой купаются и плавают, то есть естественная среда обитания. А что у них? Джеймс так вовсе темные искусства ненавидел, учил, потому что надо было. Да и защита у них все годы велась фигово, ведь не зря шушукались, что на этой должности сильнейшее проклятие лежит. Вот туда нормальные профессионалы, ценящие свои знания и жизнь в том числе, и не шли. Одна шушера и проходимцы, годик поработают и отчаливают. Кто в святого Мунга на лечение, кто на кладбище, а кто просто увольнялся, причем последние и пытались что-то более-менее внятное им в головы вложить, да вот не судьба была обучать постоянно. В итоге защита у них очень хромала, чего нельзя было сказать о слизняках. Вот потому-то они сейчас и давили на них со всех сторон, численностью и умением, рвением и жестокостью. Лили вздохнула. Она, когда узнала, что забеременела, и обрадовалась, и огорчилась одновременно. Вроде бы молода еще, куда им сейчас ребенка, ей же всего 19, а с другой стороны, теперь в рейды не надо ходить, не пошлют же беременного члена ордена на потенциальную смерть, да и муж не позволит, ну не позволит же, не совсем же отмороженный на голову. Конечно, и время, и обстановка на дворе неподходящие для деторождения, но что уж тут поделаешь, беременность у магов нельзя было прерывать, магия рьяно защищала будущее потомство. Только себе навредишь, можно и вовсе силы лишиться на время или навсегда. Ходи потом с квибом бесполезным. Ну, как сказала бы вредная бабка, что не делается, все к лучшему. Пусть так и будет. Лили потерла рукой в перчатке покрасневший носик и решительно направилась к дому. Хорошо, что она предупредила мать, теперь не надо будет самой бегать в подвал, включать котел, обогревать дом и вообще. Третья ступенька знакомо скрипнула под ногой, и Лили сентиментально улыбнулась, едва сдерживая слезы. Плаксивость стала одной из спутниц беременности. Все же родной дом есть родной, это не мрачный холодный особняк Поттеров в восточной части Лондона. Там постоянно было темно, и Джеймс не разрешал ей даже думать о ремонте, мотивируя запрет нежной памятью об умерших родителях, которые мрачно взирали на невестку со множества портретов. Мать, Дария Блэк, высомерно отворачивалась и не разговаривала с ней, а отец зачастую похрапывал в кресле, да и беседовать им было практически ни о чем. Лили упрашивала Джеймса переехать в какое-нибудь современное шале, но тому было все равно, где жить, и для него его дом тоже ведь был родным. Лили вздохнула. Не так, совсем не так представляла она себе счастливую семейную жизнь. В школе все казалось таким простым и незамутненным. Мечталось о шикарном светлом особняке, о роскошном саде, полном цветов, о приемах и веселье. Девчонки так красочно расписывали все это. А получилась война, война, война. Ей только Джеймс с Сириусом радовались, потому что было куда энергию девать. Римус с Питером вот как раз не выглядели довольными. «Ох, Лиличка, моя дорогая, какая же ты стала красивая!» Охала и причитала мать, суетясь вокруг любимой пщери и помогая снять тяжелую зимнюю мантию, отделанную песцовым мехом по вороту, подолу и рукавам. «А меха, дорогие, наверное, Джеймс тебя любит, балует, совсем как ваш отец меня в молодости». Лили снисходительно улыбалась матери. «Ну да, муж и обязан это делать, тем более тот, который приложил столько усилий к завоеванию супруги. Так что, наверное, по большому счету можно было считать, что она сделала выгодную партию. А то, что болтали за спиной, это от зависти. Джеймс все же был женихом завидным. Чистокровный в Мерлин знает в каком поколении, благородный, богатый, умница и спортсмен. Любая бы пошла за такого, а выбрал он ее, маглорожденную. Правда, этот величайший триумф было ни с кем разделить. После школы все подружки и приятельницы испарились как роса под жарким солнцем и даже писем не писали. Лицемерки злобные. «Как ты сама, мам?» – спросила Лили. «Не болеешь? А как там бабка и тетя Стейси? Так же ворчат и перемывают мне косточки. Ну что ты спрашиваешь, как будто сама не знаешь», — хихикнула мать, разрумянившись от радости встречи. «Чем пожилым дамам заниматься в захолустье? Пусть болтают, я все равно знаю, что ты у меня самая лучшая девочка на свете». «А про Петунью что-то новенькое слышно?» — поинтересовалась Лили, скрывая явное любопытство. С сестрой он не переписывалась, и новости о ней узнавала из бесхитростных подробных отчетов матери. Да у нее все так же, сначала писала, учеба, учеба без конца, теперь работа, работа, не заканчивается ее работа. Даже времени не нашлось приехать на свадьбу к единственной сестре, не удержалась от ворчливых возмущенных укоров мать. Да ладно, я знаю, ей бы там не понравилось. Она Поттера и его компашку терпеть не может из-за Снейпа. Ну, это же давно уже дело прошлое, поджала губы мать. И потом, мужские разборки, это личное дело, ей-то какое дело до них, Петька за мировую справедливость. Ты же знаешь, Лили покрутилась перед зеркалом, встала боком, пока живота нет, но говорят, через пару-тройку месяцев, да, будет похоже на воздушный шарик. Она поморщилась. Ну да ладно, время еще есть, сейчас главное что-то сделать с этой утомительной тошнотой, надо бы зелье свежее сварить или на худой конец в аптеке купить, да все откладывалось почему-то, то Джима дома не было, то самой не до того. Можно, кстати, отсюда взять и послать Артемиду в аптеку с деньгами, так даже проще и лучше. Пойдем на кухню, я там привезла разные еды и печенек, наготовили перед моим отъездом, потянула ее мать за собой. «Тебе сейчас надо хорошо питаться и побольше отдыхать. Ты сколько тут побудешь? Пока не знаю, может, недельку-другую. Хочу дома пожить, а то в особняке как в тюрьме», — пожаловалась Лили. «Повидаюсь с подружками по школе, интересно же, кто как устроился, кто за кого из местных замуж вышел. А здесь никого и нет», — выдала мать, до этого пообщавшаяся в волю с соседками-сплетницами. «Город наш потихоньку вымирает, ткацкое производство почти закрыто, и вся молодежь подалась в Лондон и другие города покрупнее. Тут сейчас только семейные и пожилые люди остались. Даже Джулия Ламберт, эта дурнушка рыжая, и та удрала в Ливерпуль, говорят, поступила в университет». Да уж, мать неодобрительно застучала кружками, словно ее возмущал сам факт поступления рыженькой Джулии, которая и в подметке не годилась ее Лили. «А вот, поди ж ты, жаль», — размаренно протянула наевшаяся теткиных вкусняшек Лили. «Совсем скучно тогда будет». «Почему скучно? Разве тебе с мамочкой скучно?» — подсела к ней счастливая миссис Эванс. «Найдем дело. Нужно ведь приданое малышу приготовить, рубашонки, пеленки пошить, кофточки, носочки связать. Я вот кое-что сама вам делала», — гордо заявила она. «Мам, ну ты сравнила. Сейчас на дворе уже 1980 год. Ни к чему самой сидеть и корпеть над детскими шмотками. В магазинах все есть, да к тому же отменного качества, и выбор огромный, наверное, были бы деньги. Но, когда сам, своими руками ребенку, это же так здорово», — промямлила сконфуженно мать. «Ох уж это твоя сентиментальщина», — снисходительно ответила Лили. «Помню я тот ящик, в который куча моих волос была в конвертиках с датами, и крестильные платья, и чепчики, и тетрадки мои все с начальной школы. Куча хлама, на самом деле. Как же иначе?» — возмущенно выпрямилась миссис Эванс. «Вы мои дети, единственные и любимые, и мне дорога любая память о вас, в том числе и волосы. Это прошлое, без прошлого человек не может быть цельным. А вот у волшебников с волосами так просто и неосмотрительно не обращаются, хмыкнула Лили. Любую подлость можно сотворить, имея волос врага. Поэтому всегда и везде применяют эваниска. Боже, как же страшно жить в вашем странном мире, если там даже прядь волос твоего ребенка могут использовать тебе во вред. Мать нервно сжала виски. Я, конечно, была очень горда, когда выяснилось, что ты у нас не такая, как все дети, но, если там столько проблем и так трудно жить, то может, вы с мужем поживете у нашем мире. Ну, пока там все не уляжется и не наладится, ты шутишь, что ли? И чем мы, по-твоему, будем заниматься здесь? Засмеялась Лили. Да просто жить. Ты же говоришь, что твой муж обеспеченный человек. Ну и живите спокойно, только подальше от вашей этой непонятной войны. У вас же там свои на своих нападают и убивают. Ужас и кошмар. Чтобы нас назвали предателями, усмехнулась Лили. Да никогда. И Джеймс не согласится, я его знаю. Кто назовет? Вас совсем мало, остальное население и знать не знают, чем вы занимаетесь. Ты ведь говорила, ваш орден незаконный, начала спорить мать. Лили поморщилась. Сама виновата, зачем она обмолвилась на свадьбе об ордене. Просто мать тогда очень беспокоилась и спрашивала, не опасно ли это, быть в такого рода организациях, а Лили похвасталась, что их преследуют по политическим убеждениям и участвовать в делах ордена очень почетно и похвально. Но миссис Эванс тоже совсем дурочкой не была, уж неформальных группировок и организация повидала по молодости, так что прекрасно разобралась в построенных на голом энтузиазме мотивациях. Если ты не служишь и не работаешь в законных государственных образованиях, ты автоматически будешь изгоем и преследуемым не только противниками, но и государством. А судя по сборищу колдунов на свадьбе, чиновников от министерства там не наблюдалось от слова вообще. Так, разношерстный и разномастный странный народ, больше похожий на обычных обывателей, причем не богатых, а вовсе не на пламенных революционеров. И хуже всего было то, что молодежь там была с горящими глазами, будто им не терпелось кинуться в бой сию же минуту. Миссис Эванс сама в пору студенчества часто бегала на манифестации и даже была пару раз разгоняема водометами и слезоточивыми гранатами. Студенчество в те годы было весьма активным и агрессивным, так что такой взгляд был ей очень знаком. Это уж потом они с мужем повзрослели, образумились, и их жизнь вошла в нормальное мирное русло. А так-то все бунтовали и проявляли характер по молодости, что уж там. Ты теперь не одна, тебе нужно не о делах орденских думать, а о том, как родить здорового ребенка, бухтила мать. Так что, девочка моя, прекращай это ребячество и побереги себя. Неужели у вас мужчин мало, что женщин гонит на поле боя? Тем более, беременных, если это так, то я не позволю, слышишь? Ох, ну хватит, я сама знаю, разозлилась Лили. У нас тоже не совсем придурки сидят, а в рейды мы сами вызываемся ходить, нас никто не заставляет. Мать с жалостью смотрела на нее. Да-да, их тоже никто не заставлял, но, тем не менее, толпу легко завести пламенными речами, и все равно, кто там, мужчины, женщины, старики или дети. Пойду в комнату, полежу, зевнула Лили. Ее после теплого дома и горячего чая сморила, да и усталость часто накатывала, но вроде так и должно было быть. Ребенок часть силы магии будет забирать себе, отсюда и легкое истощение. Но колдуньям это не страшно. Организм быстро все восстанавливает после еды и отдыха. Внизу хлопнула дверь. Мать поспешно вышла в прихожую. «Мама, здравствуй!» – послышался знакомый голос. «А она-то тут что делает?» – растерянно подумала миссис Поттер. «Добрый день, миссис Эванс!» – поздоровался мужчина. «Это что, Снейп?» – глава 31. От автора. «Просьба не кидаться мелкими и крупными предметами. Я вижу эту встречу только так и никак иначе». Сонливость слетела с Лили как кожура с дремоносного боба на занятиях по зельям. Она напрягла слух, а рука машинально потянулась к палочке, но на полпути остановилась. Оказалось, что все прекрасно слышно, а заклинание видения сквозь стены маги так и не придумали. В отличие от магловских камер. «Девочка моя, и ты приехала. Как замечательно, теперь обе дочери дома», — радовалась мать. «Ох, здравствуй, Северус. Добро пожаловать, Петунья. Как ты долетела? Все в порядке? Дорога-то не близкая. А Северуса где встретила? Мама, мы приехали вместе. Сев теперь тоже живет в Штатах рядом со мной. Сев, надо же, какая фамильярность!» — скривилась Лили, держа ушки на макушке. Вообще-то, следовало выйти и поздороваться с сестрой и ее соседом, как и подобает воспитанной и культурной женщине, но Лили неожиданно будто приросла к стулу. Отправляясь к матери на побывку, она вовсе не ожидала столь неожиданных и, честно признаться, нежеланных визитеров и теперь растерянно гадала, совпадение это или мать сообщила Петунье о ее приезде, и если да, то зачем, помирить их, что ли? Так они и не ссорились вроде, просто, ну разговаривать им особо ни о чем, вот и. Да и она послала письмо матери лишь вчера, как же эти двое умудрились попасть сюда из Америки так быстро. Видимо, в прихожей до сих пор приветствовали друг друга, там теперь слышались звонкие чмоки. «Петунья, ну зачем ты покрасилась в такой мрачный траурный цвет?» — разочарованно ворчала мать, совершенно не замечая собственной бестактности в адрес стоящего рядом гостя. «Тебе твой натуральный цвет очень шел, а теперь выглядишь слишком взрослой». «Мама, мне так больше нравится», — мягко, но непреклонно ответила сестра. «Может, ты пригласишь уже нас в комнату? Северус, вешай свою куртку рядом с моим пальто и захвати, пожалуйста, сумку. Северус, дай теперь на тебя посмотреть». Внимание миссис Эванс переключилось на Снейпа. «А вырос как, и такой красавец стал, настоящий мужчина». У Лили все зазудило от нетерпения и любопытства, так захотелось посмотреть, что же это за писаный красавец. Хотя у ее восторженной матери почти все поголовно были красавцами и красавицами. Субъективное мнение такое субъективное. Так что, пока не увидит своими глазами, не поверит. «Ну, пойдемте, дети, в гостиную, у нас как раз чай горячий и тетины плюшки и пирог». Столько радости в один день, ведь Лили буквально за час до вас приехала. «Теперь побудем своей семьей, поболтаем вдоволь, вы мне все расскажете без утайки. Ведь я вас совсем не вижу, мне порой бывает так тоскливо и одиноко без семьи», — щебетала мать, появляясь в комнате. За ней гуськом шли гости. Лили встала. «Здравствуй, сестренка». Петунья подошла и крепко обняла ее, поцеловав, как в детстве, в щеку. «Прекрасно выглядишь и расцвела, как роза», — улыбнулась она, отпуская Лили. «Добрый день, Лили», — вежливо сказал Северус, стоявший в дверях и не делавший попытки подойти поближе. «Надеюсь, у тебя все хорошо, просто прекрасно», — вызывающе ответила миссис Поттер, вперевшись яркими зелеными глазами в изменившегося сопливуса. Тот и бровью не повел, стоял как статуя, пока бывшая подруга просвечивала его рентгеновским взглядом. «Ну, не сказать, что стал таким уж красавцем, как громогласно заявляла мать, что и требовалось доказать, но Снейп вырос почти на голову, а в последний раз, когда она его видела, был с ней почти одного роста. А может, он просто перестал сутулиться и непроизвольно втягивать голову в плечи, нервно оглядываясь по сторонам в поисках недругов». Лили с подспудным, непонятным самой себе неудовольствием отмечала его рост и осанку, невольно думая, что Петунья, наверное, спокойно одевает высокие каблуки и не боится казаться выше мужа. А то, что эти двое женаты, сомнений не было, обручальные кольца на пальцах буквально кричали об этом, и взглядами они обменивались отнюдь не платоническими или дружескими. Да и счастливые физиономии тоже говорили сами за себя. Это только мать ничего вокруг не замечала. А вот она не могла носить модельную обувь. Во-первых, Джеймс всегда нервничал, когда обнаруживал, что она может быть выше него, а во-вторых, колдуньи не одобряли магловских шпилек, только добротные башмаки и туфли на толстой подошве. Хотя, конечно, аристократки и просто богатые девчонки все же баловались красивой обувью на заказ, но стоила она бешеных денег, ведь вручную все шилось. Но в любом случае, чтобы избежать скандалов с мужем, пришлось сказать любимым туфлям прощай. А ведь у нее такие красивые длинные стройные ноги, без каблуков они выглядели сиротливо и слегка косолапо, как ей казалось. Продолжая беззастенчиво изучать бывшего однокурсника, Лили с возрастающим возмущением отмечала и лицо, покрытое легким загаром, а раньше бывшее бледно-зеленым от недосыпа. С ней сутками мог торчать в лаборатории Слокхарна, что-то изобретая и совершенствуя, и чистые блестящие волосы, собранные в хвост и перевязанные черной лентой, и внезапно широкие плечи, обтянутые тонким шерстяным серым свитером с фирменной нашивкой от Hugo Boss, который выглядел весьма дорогим, и даже здоровенный нос, над которым в школе смеялись все, кому не лень, был вполне пропорциональным и уместным на пополневшем лице. Да, Снейп не стал писаным красавцем, однозначно, но очень интересным и привлекательным молодым человеком. А главное, уверенным в себе и спокойным, как удав. Видать, Петунья ему обеспечила комфортную сытую жизнь. Сумела же как-то поладить с этим. Лили перевела взгляд на сестру, которая усадила своего любезного Северуса и сама пристроилась рядом, щедро накладывая на тарелки теткину выпечку. Мать была не права, брюнеткой Петьке было гораздо лучше. Черные волосы, уложенные крупными локонами, выгодно оттеняли лицо с тонкими выразительными темными бровями и нежными розовыми губами. Сама Лили была не вполне довольна своими темно-рыжими бровками и ресницами, которые прилагались к роскошной шевелюре в тон, и частенько подумывала покрасить оные в черный цвет. Казалось, он оттенит ее травянисто-зеленые глаза. Они станут выразительнее и еще ярче. Да так и не собралась почему-то. Вон у Петьки-то глазки так и сияют. Да и одета в шикарный брючный костюмчик цвета морской волны. Как там его, аквамарин? Похож на изделие кака, но, может, Петька сама придумала фасон и пошила? Ведь журналы мод от известных кутюрье раньше валялись по всему дому. Правда, больше ничего ценного на сестре не было, разве что знакомые серьги, подаренные теткой и помолвочное кольцо с бриллиантом рядом с обручальным, и все.